Реквієм. Вот и сказке конец. Получилось у тебя, дорогой друг, увидеть небо? Если да, то поздравляю. Дальнейшие слова не для тебя. Для остальных побратимов и сестренок продолжим. Что есть реальность? 100 раз вы слышали данную фразу, ну, наверное, 100. Но вряд ли осознавали ее истинную суть. Человек внутренне боится столкнуться с реальностью, вернее, защищен от нее. И это правильно. Ведь реальность может ввергнуть мир в хаос. Это шутка. Почти. А теперь пройдите в центр, осмотритесь вокруг, по углам. Что вы видите? Стены. Одни стены. Даже снаружи одни и те же стены. Стены окружают вас всю жизнь. Как бы ни было развито ваше сознание, как бы вы высоко ни летали, вы в итоге упретесь в стену. В познаниях ли науки, в совершенствовании ли физического либо иного тела, в творчестве ли и так далее, вы стремитесь дойти до стены. Ибо любая цель – это стенка. Стенка иначе – смерть. Любое движение, подразумевающее цель, является движением к смерти. Грёза о бессмертии – такое же проявление суицида, как и всякая другая цель. Вы даже не представляете, дорогие друзья, какой океан бездонной тоски и грусти содержит вечность нашей Вселенной и всячески ограждает тебя от этой части реальности. Автор знает, о чем пишет. Поверьте на слово. Любой из вас, уважаемые читатели, может при желании очутиться в волшебном мире, коих бесконечное множество. Кстати, наш обыденный мир – один из самых чудесных, желанных и притягательных. Но поскольку большинство людей не живут в принципе, вернее, существуют в слепоте и глухоте, то не имеют возможности оценить его и насладиться процессом. Это нормально и естественно. Если же у вас есть побуждение увидеть, именно увидеть, а не глядеть, то стоит лишь искренне устремиться и не отступать, и не сдаваться. Проблема скрыта в правильной, в кавычках, концентрации и в отсутствии суеты. Если вы готовы пойти до конца, у вас все получится. Проверьте себя сами. Допустим, сколько вы сможете держать направление внутри своей сущности. Это своеобразное самосознание присутствует в каждом. Не бойтесь ошибиться. Выберите вопрос или точку приложения, требующие откровения, либо произвольно, и не спускайте с объекта внутреннего взора. Состояние концентрации постепенно выведет вас куда следует. Заметьте, не туда, куда вы хотите, а к сути, которую вы, возможно, и не ожидаете. Только одно условие. У вас не должно быть никакой цели или напряжения. Никакого напряжения и цели. Парадокс? Для того, чтобы из семени родилось нечто красивое, семя должно умереть. Каждый, без исключения, кто намерен качественно развиваться, способен найти свой единственный путь. Этому никто не научит, только сам. Все привнесенные знания лишь указывают на источник. Не испив изначала, осознание не обретешь. Кто бы вам что ни говорил, что бы вы ни читали, наступит время, когда вы родитесь и начнете развиваться самостоятельно, а зависимость от путеводителей растворится, словно ее и не было. Абсолютно все литературные труды и построения, а также практики любых адептов, святых и же с ними, какой бы важностью они не были наполнены, являются интерпретацией игры ограниченного разума и других инструментов с небольшой толикой попыток изложить первопричину игры. Тщетно. Почему? Если вы внимательно слушали, то легко ответите на этот вопрос. Тут может возникнуть ощущение, что автор слишком категоричен. Это намеренно. Попробуй не двигаться к очередной стенке, либо познать основной вопрос. Ради побуждения в тебе специфического стремления, а также осознания того, что помощь тебе теперь не требуется, и написаны некоторые слова. Но для каждого из нас сердцу мил свободы час, и порой не жалко жизни, чтоб хлебнуть ее хоть раз, строчки из очередной песни. Если ты понял, что имеет в виду автор, ты уже всем владеешь, не обладая ничем. Ну и прежде чем приступить к постижению источника, убедись, что тебе нечего терять. По-другому не стоит любопытствовать. Засим ваш покорный слуга заканчивает этот местами нелогичный, нелинейный опус, ибо сказать более нечего, да и незачем. До встречи где-нибудь, родные. Объятый клубами мечтаний, гонимый ветрами любви, в едином порыве сознания, мой друг, путь себе озари, и станет легко и свободно, утихнет томление пыл. Глотнув красоты первородной, узришь, что давно позабыл.